Дорогие друзья, всех сердечно приветствую. В этот вечерний час перед нашей молитвой я бы хотел вместе с вами прочитать короткий отрывок из Священного Писания и поделиться своими рассуждениями. Место, которое буду читать, записано в Евангелии от Матфея, 4 главе, с 1 стиха. Евангелие Матфея, 4 глава, с 1 стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему до этого места. Друзья, из прочитанного отрывка мы видим, что здесь сатана искушает Иисуса Христа. И прежде чем просуждать вместе с вами над этим, я бы хотел вместе с вами определиться, что такое искушение. Искушение – это то, что исходит от нашей греховной плоти, от нашей греховной натуры. Это желание чего-то того, что не славит Бога, желание того, что может вести нас в грех, друзья. И искушение, оно часто приходит именно от дьявола, может исходить также от даже нашего близкого друга, может исходить еще из каких-то разных источников. Но, друзья, важно не то, откуда оно приходит, важно то, как мы реагируем на искушение. Из прочитанного текста мы видим, что сатана предложил Иисусу Христу три вида искушения. Первое искушение – искушение через плоть. Если мы прочитаем немного выше, вторым стихом, то отсюда мы увидим, что Иисус Христос находился в посте. Представьте себе, пустыня, жарко, возможно, хочется попить воды, но Иисус Христос, Он 40 дней, не просто на какой-то, может быть, диете, как это сейчас принято называть постом, а именно постился и, написано, взалкал. Друзья, в этих тяжелых условиях наш Господь Иисус Христос, несмотря на то, что Он являлся Богом, Богом всемогущим, Он находился в человеческом образе, в человеческой плоти, и поэтому подчинялся материальным, физическим законам. И посмотрите, как хитро его искушает дьявол. В Евангелии от Луки написано, что все 40 дней Иисус Христос подвергался искушению. И вот под самый конец, когда уже и духовные, может быть, силы, и физические устают, дьявол предлагает такое искушение. «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами, если ты Сын Божий». Друзья, разве грех, если бы Иисус вдруг повелел, и камни сделались хлебами? Я думаю, в этом не было бы греха. Ведь 40 дней прошло, такой большой срок, и, казалось бы, можно было бы пост уже заканчивать. Но посмотрите, здесь сатана ставит Иисуса Христа, «если ты Сын Божий», то есть он ставит под сомнение божественное происхождение Иисуса Христа. И потом он предлагает здесь, чтобы Иисус Христос как бы употребил для себя эту свою силу. И посмотрите, как Иисус Христос отвечает. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Иисус Христос не стал вступать в спор, не стал, может быть, приводить какие-то веские доказательства. Он просто сказал: «Написано». И все, и у сатаны больше не было никаких ответов. И все, он уже отступил. Друзья, второй тип искушения – это искушение через гордость, через желание прославиться. Написано так, что и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Здесь сатана толкает Иисуса Христа как бы на подвиг, на что-то такое, чтобы он показал снова свою силу Божию. Но посмотрите, здесь сатана также предлагает Иисусу место из Священного Писания. Написано, и казалось бы, все, нет вопросов, но, друзья, насколько важно, чтобы при искушении мы бодрствовали. Бодрствовали не только в нашей простой жизни, но и когда мы изучаем Слово Божие, чтобы правильно понимать, что говорит Бог через Священное Писание. И здесь Иисус говорит: «Не искушай Господа Бога твоего». В послании Иакова написаны такие слова, что в искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. То есть Бог злом не искушается, но часто человек по своей греховной природе, совершая какие-то дела в своей жизни, часто он толкает Бога на то, чтобы Бог посылал различные обстоятельства, чтобы остановить человека. Или можно сказать так, что он испытывает Божье долготерпение. Друзья, и третий тип искушений – это искушение через власть, тоже через гордость, через богатство. Очень часто, друзья, посмотрите, что многие люди, которые проходили искушение через плоть, проходили искушение через гордость, разные обстоятельства были в их жизни, но в конце что-то случилось, и эти люди, когда подошли к искушению через власть, они падали. Мы знаем много таких примеров, и даже в истории нашего братства были люди, которые прошли узы, прошли гонения, были люди, которые прошли и славу, а потом раз и производят и разделение, и разные неустройства. Почему, друзья, не выдержали искушение через власть, через богатство, через гордость? И вот здесь написано так: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». То есть эти люди стали служить уже не Богу, а себе или еще кому-то, но только не Богу. Друзья, и вот эти три вида искушений, они каждый момент подстерегают в нашей жизни. Особенно вот я бы хотел отметить такую мысль, что искушение приходит часто после какого-то духовного подъема. Посмотрите, после крещения, после того, как Бог Духом Святым во всеуслышание сказал, что это Сын мой. Казалось бы, ну, такое хорошее состояние, такие хорошие благоприятные обстоятельства, и дух раз – искушение. Почему? Друзья, я замечаю в своей жизни, когда у меня бывает такой духовный подъем, может быть, бывает и все хорошо, и с Богом имею общение, и с братьями и сестрами, и в служении, и кажется везде, а потом раз, искушение, одно, второе, и смотрю же, и часто и падаю, и грехи, и все, друзья, почему так? Потому что часто бывает человек, христианин, он успокаивается: «О, ну у меня же все хорошо, я уже достиг этого, и смотришь, а потом человек перестает бороться, складывает оружие и падает. Друзья, искушение очень необходимо, чтобы предотвращать его, нужно бодрствовать. А как бодрствовать? В Библии также оставлены примеры для нас, чтобы мы могли бороться с искушениями. Один из таких – это молитва. Друзья, в молитве «Отче наш» есть такие слова: «Не введи нас в искушение». Один проповедник сказал такие слова: «Молитва – это дыхание христианина». Если христианин не молится, если он пытается своими силами победить искушение, у него ничего не получится. Друзья, я на своей духовной жизни смотрел, что когда ко мне подходит искушение, первое, что я пытаюсь, это своими силами побороть. И после этого, как правило, я проигрываю эту борьбу. Друзья, очень важно в молитве обращаться к Богу. И если человек молится, то Бог обязательно придет на помощь, но молитва должна быть с верою. В послании Иакова в первой главе написано, что «сомневающийся подобен морской волне, да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога». Если я молюсь в искушении, может быть, в тяжелых обстоятельствах, и у меня нет веры, то в моей молитве нет смысла. Друзья, и еще бы хотела отметить один, думаю, самый главный, может быть, самое главное оружие для борьбы с искушениями – это Слово Божие. Слово Твое – светильник ноге моей. И здесь тоже, смотрите, Иисус Христос с помощью Слова Божьего побеждает искушение. Во всех трех искушениях Иисус говорит «написано». Друзья, может быть, мы читаем разную литературу, может быть, мы имеем хорошее образование, может быть, мы еще что-то, чем-то обладаем, какими-то способностями, но если мы не исследуем Слово Божие, если я не изучаю то, что говорит мне Бог, если я не познаю Его волю, то если я не наполнен Словом Божиим, друзья, то искушение я обязательно потерплю поражение. Это точно, друзья. И поэтому очень важно, чтобы все эти три – вера, которая будет написана «праведной верою жив будет». То есть, если у меня есть вера, если я читаю Слово Божие, если я молюсь, то тогда искушение оно просто будет само отступать. Мне даже не надо будет прилагать усилий какие-то, или, может быть, бороться, или еще что-то. Искушение оно само отступит. Враг он сам отойдет. Почему? Потому что у меня есть защита. Защита не моя, защита от самого Бога. И я замечал такой момент, что когда в моей жизни бывает искушение, то я, может быть, сегодня я побеждаю, а в следующий раз терплю поражение. Но хотел бы привести такой пример. Я сам студент и учусь в техникуме. И вы знаете, так получилось у меня один раз, что я пришел на урок, и была контрольная. И у меня было такое искушение списать. Взять, что такое, учитель не видит, если я открою конспект, посмотрю, в этом же ничего такого нету, забыл, что ж поделаешь. Как-то внутри было такое, знаете, состояние, что нет, это нечестно. И друзья, сокурсники, они мне предлагают, спиши, посмотри. Я говорю, нет, я списывать не буду, потому что это нечестно. И вы знаете, Бог даровал победу, и получил хорошую оценку, и все решил, все примеры. Потом, через некоторое время, я снова прихожу на урок, и в этот раз я был не готов. Я не болел и не знал, что будет контрольное. Прихожу на урок, и тоже искушение списать. И вы знаете, друзья, и я списал. Начал списывать, и учитель заметил и поставил двойку, что и требовалось ожидать. Друзья, бывает так, что искушение одно и то же, но подходит с разных сторон. И когда оно подходит сзади, бывает так, что мы не готовы. Мы не готовы ни духовно, ни физически. Поэтому очень важно, чтобы искушение не подходило, быть еще физически готовым. Чтобы наше разумение, наше тело, оно всегда было в гармонии с душой, в гармонии с тем, что наполняет нас. Поэтому сейчас давайте помолимся, чтобы Бог благословил в нашей духовной и физической жизни одерживать искушения через плоть, искушения через дух, через гордость, через славу. Их очень много, но чтобы мы одерживали победу с Божьей помощью. Аминь.